do this shit until they murder me. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Это Людмила, это вы? Вы кто? Меня зовут Мешкова Наталья Александровна, я являюсь менеджером национальной службы взыскания, и для вас уже эти разговоры. Угу. Это вы или нет? Я. Звоним по поводу ваших неуполненных финансовых обязательств и компании MoneyMan. Уже не один раз давали обещание на оплату, не разве это точно? По какому причине не оплачиваете? Не хочу. Не хотите? Угу. Какая на самом деле причина? Не хочу. Угу. То есть брать хотели, а возвращать не хотите? Скажите, вы работаете? Скажите, а вы почему суете свой длинный нос в мои финансовые вопросы, НСВ? Представляете, это наша работа. В смысле, ваша работа? Совать нос в чужие дела? Вам-то какое дело вообще до моих финансовых отношений вы с моим кредитором? Потому что ваш кредитор обратился к нам, чтобы мы начали с вами взаимодействовать по практике в отношении погашения вашего долга. А почему мне об этом никто не сообщил? Это было прописано в вашем договоре, который вы заключили. Что прописано? Что меня не будут уведомлять о том, что привлекают третьих лиц? Нет, о том, что если вы не будете выполнять свои финансовые обязательства, то они имеют полное право. Не надо уводить тему разговора. Я вам про Фому, вы мне про Ерему. Я говорю уведомление, где от кредитора. Я вам еще раз говорю, что кредитор не должен был вам посылать никаких уведомлений. 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. Знакомо вам? Знакомо. А где там написано то, что вы можете уклоняться от оплаты и не оплачивать более полугода? Там такое написано? Вы не съезжайте с темы разговора. Вы прочитайте эту статью, которую я вам озвучила, если вы с ней не знакомы. Mm-hmm. Если вы утверждаете, mm-hmm. что кредитор меня не должен был уведомлять. Mm? Он вас должен был уведомить только в том случае, если бы ваш долг был перепродан. Чушь. Если бы мой долг был перепродан, как вы выражаетесь, перепродан, это, господи, какой лексикон. Если бы мой долг был передан бы по цессии кому-то по 382 статье, в таком случае мои отношения с новым кредитором были бы регламентированы 385 статьей Гражданского кодекса, которая обязывает сообщать о продаже долга. А 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1, регламентирует как раз-таки уведомление заемщика при передаче дела по 1005 статье. Агентский договор называется. Ой, блеснула прям знаниями, молодец. Не надо со мной на «ты», хорошо? Я на «ты». Разве я сказала слово «ты»? Я говорю, девушка блеснула знаниями. И что? Ну хорошо, вообще, по какой причине ты не собираетесь возвращать? Вы забрали, вы же понимали, что будет. Не-не-не, так дело не пойдет. До тех пор, пока меня не уведомили, я свои финансовые вопросы с третьими лицами не обсуждаю. Хорошо. Отлично. Ваше дело. Ну, говорите. Здравствуйте. Отдел по работе с задолженностью. Быстрые деньги ФК. В интересах МФК. Турбозайм. Звоним. Меня зовут Александрова Марина Юрьевна. Разговор записываем. Елена Валерьевна. Это вы, верно? Я. Хорошо. Мы звоним по факту вашей задолженности. 18 154 рубля и 94 копейки сумма составляет. Подготовили денежные средства на оплату? Не-а. А что вы предпринимаете, чтобы вопрос решить? Ничего. Мы вот с вами неоднократно связывались, до вас доводили информацию, требования вы каждый раз игнорируете. Ага. С чем это связано? Хочется мне так. Но с какой целью требования кредитора игнорируете? Вы хотите больше суммы внести? Да, глупости какие. С чего вы взяли, что я буду больше суммы вносить? Потому что максимальная сумма вашей задолженности может составлять до 44 тысяч рублей. Ну, хорошо. На основании 230-го федерального закона. Вы чего ждете? Пока вы в суд сходите. Мы в суд пойдем. Зачем нам в суд идти? Ну, вы же хотите в законном порядке получить свои денежные средства. Это не всегда оплата через суд, Елена Валерьевна. Да, мне все равно, как у вас там всегда или не всегда. У меня бы получилось... Вы об этом сейчас говорите. Но это не один единственный законный метод решения вопроса. Да ради бога. Вы можете пользоваться вообще любым методом, мне это неинтересно. Елена Валерьевна, сегодня у вас крайнее время до 6 часов вечера на закрытие договора. Если вопрос вы не решаете, есть вероятность решения вопроса, например, звонить в вашем окружении, спросить у людей помощи. Я уверена, что они вам помогут в решении вопроса. Ага, ну попробуйте. Поэтому номера дополнительные вы оставляли. Сегодня обязательно решайте вопрос анкеты на особом контроле. Всего доброго. Ни копейки не получите. Да. Ольга Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Игоревна, меня зовут Евгений Игоревич. Я являюсь специалистом отдела взыскания банка Тинькофф. Вам звонок поступает по вопросу обслуживания счета Юлии Викторовны. Вам, Юлия Викторовна, кем приходится? Знаете что? Если у вас есть вопросы по обслуживанию счета Юлии Викторовны, позвоните, пожалуйста, Юлии Викторовне. Фамилию свою называйте. А что еще раз, Ольга Игоревна? Фамилию свою называйте. Фамилия моя Степанов. Так вот, товарищ Евгений Степанов, Игоревич. Я под запись телефонного разговора выражаю свое несогласие с тем, что вы осуществляете звонки мне по поводу какого-то третьего лица. Если данный звонок повторится по этому вопросу, я буду классифицировать это как нарушение 230-го федерального закона, о чем немедленно будет уведомлена служба судебных приставов и Центробанк. Я понятно объясняю? Ольга Игоревна, конечно, я данную информацию зафиксирую в конце нашего разговора. Нет, я разговор вас понял? Наш уже завершен. Я вам уже все сказала. Можете так вы не уточнили, мне просто я точно было уточнение. Я еще раз вам повторяю, что хорошо, я вас против того, чтобы вы осуществляли. Хорошо, я вас услышал. Все вам доброго. Услышали, до свидания. Вы можете быть свободны. Пока-пока. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Яковлевна, вы? А вы кто? Светлана Яковлевна, это вы? А вы кто? Департамент досудебного взыскания, Восточный экспресс-банк. Меня зовут Татьяна Александровна. Фамилия? Светлана Яковлевна Захарова. Да. Так, Светлана Яковлевна, вы? Да. Светлана Яковлевна, звоним по поводу задолженности. Кредитная карта просто 19 800 рублей. Банк вам одобрил в течение 2 дней месяца оплату. Назовите причину, что у вас произошло? Почему не производите платеж? Не имеет причины значения никакого. Ну что значит не имеет? Конечно. Что значит не имеет значения? А как намерена решать вопрос оплаты? Не намерена. А почему? С чем это связано? С отсутствием желания носить денежное средство. Так причины есть, Светлана Яковлевна? Конечно, есть. Отсутствие желания. Да. Да. Светлана Яковлевна, понять не могу. Бывает. Вы взяли на себя обязательства. Вашего банка частенько. Светлана Яковлевна. Светлана Яковлевна. А вы еще будете поясничать? А кто поясничает? Никто не поясничает. Светлана Яковлевна. Так объясните. Вы оформляете, Светлана Яковлевна, кредит, воспользовались деньгами, чужими, и отказываетесь оплачивать, правильно понимаете? Да. Вы ждете принудительного взыскания долго, правильно поняла? Да, не бывает никакого принудительного взыскания. Чем вы выдумываете? Я вас огорчу. Не получится у вас. Банк уже обратился в суд, Светлана Яковлевна. Ой, ты господи. А при возбуждении исполнительного производства будет наложен арест на ваши доходы. Ага. Вы за судебным приказом пошли, что ли? Так я его отменю очень быстро. Светлана Яковлевна, а вы себе проблем только создавать можете? К чему этот вопрос? Проблемы не умеете решать? Ну, сейчас поясничайте. Вы думаете, Светлана Яковлевна, это ваш долг. Проблема-то, ну, так если вы не умеете свои проблемы решать, это очень печально, Соня Яковлевна. Понимаете? Это очень печально, Соня Яковлевна. Мы это за это обязательно отправим вышестоящего руководства. Вы еще работаете воспитателем? Нет. В отдел образования посмотрит, что за сотрудник работает, как общается. Как доверяет Светлана Яковлевна вам работу? Слышите меня? Так я там не работаю. Вы можете хоть... Вы сейчас, Светлана Яковлевна, против себя, понимаете? Вы сейчас сами себе, Светлана Яковлевна, портите не только репутацию, но вы сами себе, Светлана Яковлевна, вы сами себе, Светлана Яковлевна, создаете еще большие проблемы. Понимаете? Вообще не сработает. Мне не интересно мнение голоса из трубки. Вообще, то, что вы пытаетесь мне рассказать, это все фигня. Светлана Яковлевна, ну, возьмите, значит, кредитный договор. Кредитный договор возьмите. И рекомендации ваши по действиям каким-то мне тоже не нужны. И исполняйте их не намеренно, ни в коем случае. То есть вы отказываетесь от оплаты? Я отказываюсь. Конечно, я же 5 минут назад об этом еще сказала. Так у вас есть возможность восстановиться, убрать в комиссии просроченный долг. 6400 рублей. Я не хочу. Вообще себя хорошо чувствуете? Я прекрасно. С тех пор, как не плачу, вообще шикарно себя чувствую. Еще вопросы есть? То есть, Светлана Яковлевна, конечно, масса вопросов. Ну, давайте. 6300 рублей до 19 числа, Светлана Яковлевна, вы официально отказываетесь производить. А правильно вас понимаете? Официально по телефону, конечно, отказываюсь, да. А вы знаете о том, что банк имеет полное право шлять звонки на основании 37 статьи Гражданского кодекса, требует исполнения обязательств должника? Каким а вы являетесь злостным неплательщиком. Каким образом вы смеете требовать, если я вам ничего не отдам? Я вам объясняю. Пока вы можете требовать, хоть обтребовать. Пытаемся вопрос... Мне все равно. Светлана Яковлевна, а вы свои эмоции, свою самоуверенность можете оставить при себе. Мне это совершенно, неинтересно. Это понимаете? Микрофон в глотку зачем-то засунул. Вы выполняете должностные обязанности, Светлана Яковлевна. Это ваш... Это... Алло. Да. Для соединения с оператором оставайся. Алло. Алло, здравствуйте. Ну, наконец-то. Здравствуйте. Елена Валерьевна. Кто спрашивает? Алло. Вы Елена Валерьевна? Спрашивает. Я спрашиваю. А кто вы? А вы кто? Такой чудной. Юноша, если вы не в курсе, когда вы звоните людям, незнакомым, нужно сначала представиться, а потом задавать вопросы. Ага. Да? Я задал вопрос. Я хочу знать, с кем я разговариваю. Ну так представьтесь сначала, это вы мне звоните, а не я вам. Это компания Vivus. Елена Валерьевна. Фамилия, имя, отчество. Меня зовут Филатов Алексей Анатольевич. Отлично. Да, я вас слушаю. Вы Елена Валерьевна, правильно? Правильно. А давайте теперь я представлюсь полностью, как положено. А, давайте. Уволен ТК-4 Финанс. Компания Вива сделал взыскание. Разговор с вами ведется в записи. Звонок в отношении вашего договора. 23 дня просрочка, задолженность 19718 рублей. Оплаты от вас нет уже очень давно. Да всего же 23 дня, и не так уж и давно. Всего? Ну всего да. Всего 23 дня? Разве это давно? То есть ничего страшного, да? Чего-чего? Не, ну все познается в сравнении, конечно, Елена Валерьевна. Ну да. Относительно других долгов, да, это немного. Но все же это очень серьезное нарушение. 23 дня от вас нет оплат. Беда прям. Уже, конечно, очень странно. Ну, не беда, Елена Валерьевна. Почему не оплачиваете? Да не хочу. Не хотите? Угу. После того, сколько вы нам выплатили, просто решили не платить? Угу. А на что вы надеетесь там? Да зачем мне на что-то надеяться? Зачем мне это нужно? Да, действительно. Вы же всего лишь нам деньги должны. Ну да, и что? Елена Валерьевна? Мне это жить не мешает. Только то на что. Угу. То есть вы спите спокойно, да? Знаете, что у вас долг. Абсолютно. И знаете, что он растет. Абсолютно. То есть вы платить не собираетесь? Не, не собираюсь. Замечательно. Адрес регистрации менялся у вас? Нет. Фактическое место проживания? Не менялось. Замечательно. Ага. Ну, категорический отказ от исполнения долговых обязательств я зафиксировал. Хорошо. Да? В ваших начинаниях, Елена Валерьевна. Пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. О, пока я СМС-финансы делал взыскание. Меня зовут Суворова Анастасия Андреевна, ведет запись разговора. Елена Валерьевна, верно? Слушаю. Вы Елена Валерьевна, верно? Да, я вас слушаю. Звонок выступает по факту просрочки, 29-й день сегодня, сумма долга 19... Алло. 19 970, вам выставила требование. Вы повторите, пожалуйста, там что-то связь прерывалась, я не услышала половину, что вы сказали. Компания вам выставила требование сегодня в полном объеме закрыть заем. Ага. Вы намерены оплачивать в добровольном порядке? Нет. По какой причине? По той причине, что я вам уже все выплатила с лихвой. Если вы думаете, что вы, оплачивая продление, закрывали заем, то это не так. Вы это понимали с первого дня продления. Ну, в суде это все. Надеюсь, к этому вопросу мы больше не вернемся. Вы можете не возвращаться. В любом случае, моя позиция не изменится. Я квалифицирую это как отказ от добровольной оплаты. Можете квалифицировать это как угодно, мне все равно.